Второе. Подъем пангерманизма. Пангерманизм был творением интеллектуалов и писателей. Его непоколебимыми сторонниками были профессора истории, права, экономики, политологии, географии и философии. Они приобщали к своим идеям студентов университетов. Выпускники сами начинали вербовать сторонников. В качестве школьных преподавателей в знаменитых немецких гимназиум и других образовательных заведениях этого уровня, в качестве адвокатов, судей, чиновников и дипломатов у них была масса возможностей делать свое дело. Все прочие слои населения какое-то время противились новым идеям, они не хотели новых войн и завоеваний, им нравилось жить в мире. По пренебрежительному отзыву националистов, они были эгоистами, предпочитавшими наслаждаться жизнью, а не умирать. Распространенная теория о том, что инициаторами немецкого национализма были юнкеры и офицеры, крупные промышленники и финансисты, а также средние классы, противоречит фактам. Вначале все эти группы сильно противились притязаниям пангерманизма, но сопротивление было безнадежным, потому что не имело идеологической базы. В Германии не осталось либеральных авторов, поэтому националистически настроенные писатели и профессора легко победили. Очень скоро университеты и школы начали выпускать мир, молодежь, приверженную идеям пангерманизма. К концу столетия Германия почти единодушно стояла за пангерманизм. Многие годы самыми упорными противниками пангерманизма были промышленники и банкиры, лучше националистов осведомленные о положении дел в других странах. Они знали, что Франция и Великобритания не охвачены разложением и что покорить мир – дело очень нелегкое. Не желая, чтобы войны подвергли опасности их иностранную торговлю и зарубежные инвестиции, они не верили, что броненосные крейсеры способны выполнять роль торгового флота и обеспечить им более высокую прибыль. Они опасались, что рост расходов на вооружение подорвет государственный бюджет. Промышленники и банкиры хотели роста продаж, а не военных трофеев. Но националистам было нетрудно заткнуть рты несогласным плутократам. Важные государственные посты вскоре оказались в руках людей, которых в университетах напичкали националистическими идеями. В этатистском государстве предприниматели целиком зависит от чиновничьего аппарата, принимающего решения по вопросам, от которых зависит существование каждой фирмы. Чиновники вольны разорить любого предпринимателя. В их власти не только заткнуть рты всем несогласным, но и заставить их делать взносы в кассы националистических партий. В отраслевых ассоциациях промышленников все решения находятся в руках аппарата руководства. Бывшие ученики, ориентированных на пангерманизм университетских профессоров, руководители этих ассоциаций, старались перещеголять друг друга в националистическом радикализме. Представляя интересы членов ассоциаций, они делали все, чтобы понравиться правительственным чиновникам и обеспечить собственную карьеру. Вопреки утверждениям марксистов, немецкий национализм не был идеологической надстройкой над классовыми интересами производителей вооружений. В 1870-х годах, за исключением завода Круппа, в Германии существовало не очень прибыльное и очень скромное по масштабам производство вооружений. Нет ни малейших свидетельств в пользу того, что производители оружия субсидировали тогдашних националистических писателей. Они никак не были связаны с куда более эффективной пропагандой университетских профессоров. В период после 1880-х годов крупные капиталовложения в производство вооружений были скорее следствием, нежели причиной наращивания вооруженных сил Германии. Разумеется, каждый предприниматель приветствует все, что способствует росту сбыта его продукции. Производители мыла рады моде на чистоту. Строители воодушевляют спрос на жилые дома. Книгоиздателей курс на более качественное и более продолжительное обучение, производители оружия, политика укрепления вооруженных сил. Такое отношение логично вытекает из краткосрочных интересов каждой отрасли. Но в долгосрочной перспективе рост спроса ведет к притоку капитала в отрасль, переживающую бум, а конкуренция новых производителей сокращает прибыль. Увеличение доли расходов на вооружение в национальном доходе Германии означает, соответственно, сокращение доли, которая может быть потрачена частными потребителями в собственных интересах. С увеличением расходов на вооружение падает сбыт во всех других отраслях. Более утонченные марксисты говорят не о том, что производители вооружений подкупали националистических авторов, а о бессознательном совпадении интересов. Отсюда следует, что они столь же бессознательно наносили ущерб интересам большинства немецких предпринимателей и капиталистов. Что же сделало мировой дух, направляющий работу писателей и философов вопреки их собственной воле и принуждающий их подстраивать свои идеи к неизбежным тенденциям развития, столь предвзятым, что он покровительствовал одним отраслям промышленности в ущерб другим, куда более многочисленным? Надо признать, что с начала нашего века почти все немецкие капиталисты и предприниматели были настроены националистически, но ведь те же настроения и еще более сильные господствовали во всех остальных слоях, группах и классах Германии. Это было результатом националистического образования, достижением таких авторов, как Лагард, Петерс, Лангбен, Трейчке, Шмоллер, Хьюстон Стюарт Чемберлен и Науман. Неправда, что придворные круги в Берлине, юнкеры и офицеры аристократического происхождения изначально были сторонниками пангерманизма. Гогенцоллерны и их двор стремились обеспечить гегемонию Пруссии в немецких делах и поднять престиж Германии в Европе. Этих целей они достигли и были удовлетворены. Большего они не желали. Они стремились сохранить сословную систему, дававшую привилегии династии и аристократии, и это для них было важнее борьбы за мировое господство. Их не вдохновляла программа создания сильного военного флота или колониальной экспансии. Бисмарк неохотно поддерживал колониальные проекты. Но двор и дворянство не сумели оказать эффективного сопротивления массовому движению, имевшему поддержку интеллектуалов. Они уже давно утратили влияние на общественное мнение. Они выгодно использовали поражение либерализма, смертельного врага их привилегий, но сами они не имели никакого отношения к подъему новых этатистских идей. Они просто выгодно использовали перемену умонастроений. Националистические идеи казались им довольно опасными. Пангерманисты всячески расхваливали прусские традиции и институты, партию консерваторов как противников либерализма, армию и военно-морской флот, профессиональный офицерский корпус и дворянство. Но один момент в умонастроении националистов юнкерам не нравился, потому что казался непозволительно демократическим и революционным. Они считали наглостью претензии националистов выражать свое мнение по военным и внешнеполитическим вопросам, которые в их глазах были исключительной прерогативой монарха. И если поддержка националистов в вопросах внутренней политики принималась с явным удовольствием, то высказывание собственных взглядов по вопросам высшей политики воспринималось как своего рода мятеж. Двор и дворянство, похоже, сомневались, что толпа имеет право хотя бы аплодировать их достижениям в этой области. Но подобное недовольство испытывало только старшее поколение, люди, достигшие зрелости до создания новой империи. Вильгельм II и его современники были уже националистами. У подрастающего поколения не было защиты от влияния новых идей. Национализму учили в школах. На политическую арену они вышли уже будучи националистами. Конечно, на службе приходилось соблюдать дипломатическую осторожность. Поэтому правительству приходилось то и дело публично учинять разгон пангерманистам и в резких выражениях осуждать идеи, которым оно втайне симпатизировало. Но поскольку власти и пангерманисты совершенно совпадали в понимании конечных целей, подобные инциденты ничему не мешали. Третью группу противников национализма составляли католики. Но политическая организация католиков, партия Центра, ни интеллектуально, ни организационно не была готова сражаться с этой радикальной переменой в мире идей. Примечание. Партия Центра в 1860 году, депутаты прусского Ландтага, братья Райхеншпергеры, организовали в Ландтаге группу католических депутатов под названием «Центр». После выборов в Первый германский Рейхстаг 3 марта 1871 года 63 католических депутата под руководством Виндгорста, братьев Рейхеншпергеров и других образовали фракцию «Центра». Название объяснялось тем, что депутаты фракции занимали места в центре зала заседаний Рейхстага. Органом Центра была с января 1874 года газета «Германия». В июне 1871 года Центр опубликовал в этой газете декларацию, в которой объявлял свои задачи: выступление за сохранение и органическое развитие конституционного права вообще, а в особенности за свободу и самостоятельность Церкви. Под флагом католицизма партия Центра объединила разнообразные в социальном отношении элементы, главным образом в Западной и Южной Германии, на почве борьбы против централизаторского влияния Пруссии в Германской империи. Партия самораспустилась в июле 1933 года, была восстановлена в 1945 году, однако не выдержала конкуренции с ХДС-ХСС и с тех пор является маргинальной. Конец примечания.